Какое-то время мы молчали. Я курил трубку. Мой спутник задумчиво крутил в руках опустевший кувшин. Потом он встал и устроил тщательный обыск помещения на предмет съестных припасов. Довольно долго казалось, что нам ничего не светит. Так что поневоле придется покинуть этот рай земной в поисках куска хлеба. Но на 10-й примерно минуте поисков нам повезло. В одном из шкафов Мелифара нашел большой холщовый мешок с настоящими грецкими орехами, банку сардин, коробку шоколадных конфет и аккуратный деревянный бочонок, до отказа набитый сухофруктами. Напоследок он извлек оттуда бутылку коньяка неизвестной мне марки. — А это что такое? — с надеждой спросил он. — Никак выпивка? — Она самая, — благодушно согласился я. — Значит, живем. Не знаю, как ты, а я твердо намерен отныне передвигаться по лабиринту в легком подпитии. Вдруг поможет. — Можно попробовать. Я пожал плечами. — Хуже не будет, это точно. Только я не хочу прямо сейчас отсюда уходить. Если и есть в лабиринте Мёнина место, где можно восстановить душевное равновесие, то мы его уже нашли. — Ну, конечно, не сейчас, — с энтузиазмом закивал Мелифар. — Но по рюмке другой этой штуки можно пропустить, не откладывая. — Можно, — благодушно кивнул я. — Даже нужно. Будем потягивать коньяк и трепаться о всякой чепухе. Например, о девушках. Учти, дружище. Это твой единственный неповторимый шанс рассказать мне все свои охотничьи истории сразу. Не упусти его. — Но почему именно о девушках? — удивился он. — Да нет, не обязательно. Но это самая благодатная тема для пустого трепа, — объяснил я. — Глядишь, потом и у меня язык развяжется. — Знаешь, мне кажется, что нам надо как следует расслабиться, отвлечься и хоть немного поглупеть. Я хочу набить голову чепухой до отказа, чтобы мне даже ночью снились подружки твоей юности, а не гигантские жабы. Я хочу проснуться счастливым идиотом, тяпнуть еще рюмку и отправиться на поиски новых приключений и забав, а не обреченно соваться в очередную ловушку, плача по своей загубленной жизни. Слишком эмоционально. — Но по сути верно, дяденька, — снисходительно согласился Мелифара. — Но учти, тебя подстерегает опасность, о которой ты пока не подозреваешь. После того, как я закончу доклад о своих похождениях, ты повесишься от зависти, бедолага. — Ну да, если учесть, что твои холостяцкие похождения продолжались лет 200, а мои чуть больше 10. Понимающе ухмыльнулся я. — Ничего, переживу как-нибудь. Вечер прошел в полном соответствии с моим сценарием. Выцедив полбутылки коньяку на двоих, мы не опьянели, а размякли, что, собственно говоря, и требовалось. Я мог себя поздравить. Одно дело постоянно совершать все новые чудеса, не очень-то понимая, почему они мне удаются, и совсем другое — взять власть над собственным переменчивым настроением. Стиснуть зубы и, очертя голову, рвануть навстречу неприятности могут многие. Тут требуется не столько врожденное мужество, сколько благоприобретенная привычка действовать, не обращая внимания на страх. Но стать счастливым болваном в самом сердце наихудшей из неприятностей, какие мне когда-либо доводилось влипать. Признаться, я и не надеялся, что такое возможно. Тем не менее, первую попытку можно было считать успешной. Поначалу я фальшивил, но потом вошел во вкус. Умиротворенные, мы расползлись по диванам, благо чего-чего, а диванов в этом помещении было в избытке. И вот уж воистину чудо! Мне удалось проснуться все в том же легкомысленном и немного рассеянном расположении духа. За окном деловито щебетала какая-то птичья мелочь,